Бой. Казаки лезут на стены, не встречая сопротивления. Пушки стреляют через их головы. 2. Астраханцы избивают пушкарей, бояр и всех, кто пытается защищать город. Воеводу Прозоровского ударили копьем в грудь. Один из холопов, схватив воеводу, уносит его. 3. В церкви на полу лежит воевода. Бегает митрополит, бросается на грудь его, потом причащает. Бегают женщины с детьми, купцы, бояре, яки, спасаясь от смерти. Врата церкви закрыты железной решеткой. Около нее встает один стрелец, фрулдура, с ножом в руке. 4. На папер церкви лезут казаки. Дура бьется с ними. Его одолевают не скоро, он ловок и силен. Казаки стреляют в церковь сквозь решетку. Убили ребенка на руках матери. Врываются в церковь, резня. 5. Прозоровского вытащили из церкви и бросили на землю у колокольни. Выводят раненых, выволакивают трупы, издеваясь над ними. 6. Разин смотрит на Прозоровского, поднимает его с земли, за руку ведет на колокольню. Там говорит ему что-то. Воевода отрицательно качает головой. Разин сбрасывает его с колокольни. Спустился на землю и приказывает перебить всех пленных. 7. Капитан Ведерос с небольшой группой своих людей защищается против казаков. Разин смотрит на бой, поощряя нападающих. Но люди Ведероса, увидев Разина, сами убивают своего капитана. Разин велит перебить их. 8. На городской стене висят люди. Одни подвешены за ребра, некоторые за одну руку, иные за ноги вниз головою. По земле ползут раненые, их добивают. 9. Казачьи и городские женщины избивают боярских жен и детей. Красивый боярин и боярышин казаки тащат в плен. 10. Много приказных людей и бояр спряталось. Вели их отыскать и убить, а то придет из Москвы помощь им, станут они вредны нам. Перед Разиным толпа вооруженных горожан. Он отвечает. Когда уйду из Астрахани, делайте, что хотите. Привели жену Прозоровского. С нею дети. Одному 8 лет, другому 15. Разин велит повесить старшего на городской стене вниз головой. Вешают. Мать ползает по земле у ног Разина. Он отталкивает ее ногою. Закрыл глаза, вздрогнул. Перед ним возник образ матери. Опираясь на палку, она стоит на берегу реки, смотрит вдаль. 11. Вот так сожгу все дела в Москве у царя. В огромный костер бросает связки бумаг. Разин ногою саблей подкидывает их в огонь. Казаки бешено пляшут вокруг костра, горожане тоже. Ползет на коленях жена Прозоровского. Умоляет Разина пощадить детей. Он приказывает. Высечь и отдать ей. Прочь, баба. 12. Горожане принимают присягу на верность Разину. Стоять за атамана верой и правдой, служить ему честно, изменников истреблять. Все подняли руки. На земле у ног Разина сидит фролка, изумленно глядя на брата и людей.